холодным ожесточением упрямится впрягла свои 10 пальцев в колесницу гамм, которая перекатывалась вверх и вниз по всей клавиатуре. И в течение нескольких недель проблема постановки большого пальца стала для нее «to be or not to be». Но у таких, как Сильвия, ответ не вызывал сомнений, пусть даже ее руки не повиновались воле. Гибкие, терпеливые, смышленые руки истинной парижанки, понатаревшие во всех играх жизни, в нарядах, шитье и любви, годы не сумели взять над ними верх, и даже трудности были для нее наслаждением. Однако мы позволим себе усомниться в том, что это наслаждение испытывали остальные квартиранты дома на улице Мэн, но об этом Сильвия печалилась меньше всего. Узнала она дорогу на концерты, она выбирала самые дешевые места, прежде всего из соображений благоразумия, не хватало денег, а также по склонности, ибо она чувствовала себя хорошо лишь среди молодежи и тех, кто ради наслаждения искусством идет на жертвы. Только они не наслаждаются по-настоящему. В отличие от пресыщенных завсегдатаев лож, они не считают, что достаточно коснуться океана музыки кончиком языка или брезгливо окунуть туда палец. Нет, истинные любители бросаются в пучину, ныряют на самое дно, рискуют задохнуться, и когда они появляются на поверхности, глаза у них вылезают из орбит. И у Сильвии глаза лезли из орбит, когда она слушала иные отрывки из осуждения Фауста или финала бетховенских симфоний. При последних аккордах она начинала стучать ногами. Соседи, подсмеиваясь, оборачивались на эту женщину с властным, искаженным от волнения лицом, которая нетерпеливо била ногой, шумно дыша, и, казалось, ничего не замечала вокруг. Оркестр и хор старались для нее одной, всех прочих, сидевших в зале, не существовало. Ей ничего не стоило крикнуть дирижеру «Повтори!» «Ведь это все ее!» Значит, она имеет право распоряжаться. Ее эти потоки гнева, эти взлеты, томления, сладострасти. Мое, мое, повтори! Однажды Сильвия так и крикнула полным голосом и повелительно махнула рукой. Вокруг раздался смех, кто-то захлопал ей. Она смерила ряды грозным взглядом, потом, пробудившись от грез, подмигнула соседям, и они, понимающе, улыбнулись ей в ответ. Ведь в глубине души их волновали те же чувства. Все они были членами одного семейства. Какого? Семейство того, кто говорил за них, и неважно, назывался ли он Берлиозом, Бетховеном или Вагнером, им ничего не меняло. Важно было, что они единая семья. Когда они кричали «Браво!», они кричали его самим себе, и Сильвия была их корифеем. Посетители райка теперь уж знали Сильвию. Все ряды галереи обошла история ее жизни. Когда она спускалась с лестницы, нащупывая неуверенной ногой слишком широкие ступени, на помощь ей непременно бросались или молоденькие девушки, или какой-нибудь юнец, очень вежливый, очень церемонный, очень взволнованный, и почтительно поддерживал ее под локоть. Сейчас ее слава, уже забытая в мире однодневок среди всего Парижа, важного седавшего в партере, еще отбрасывал свой фосфорический отблеск во мгле мирка, ютившегося под сводами концертного зала. Воображение молодежи она была престарелой царицей Савской, владычицей швей и волшебницей галантных празднеств. Одно ее имя Сильвия приводило на память феерии в духе Ватто. Они окружали ее, словно маленький двор, следовавший по лестнице на почтительном расстоянии не только от самой королевы, но и от избранника, которому выпадала честь поддерживать не шлейф, а руку Сильвии. Сильвия обращалась с своими подданными круто. Кого угодно мог смутить холодный взгляд, которым она отвечала на любезности. А спустившись с лестницы, она решительным резким жестом отсылала провожатых. «Наша Сильвия, слава богу, еще не нуждалась в костылях». И, кроме того, она терпеть не могла, чтобы после концерта ей мешали сосредоточиться. Домой она возвращалась одна, и в нетопленной комнате, даже не сняв шляпки, садилась к инструменту и старалась ощупью найти во мху след, оставленный прекрасными босыми ногами мелодии, которая только что прошла по ее сердцу. Образ жизни Сильвии был теперь самый скромный. Прислуги она не держала, расходы сократила. Только изредка строжайший закон экономии нарушался, когда требовалось утолить приступ гурманства. Никогда истинная француженка не сложит себе почетного звания чревоугодницы. Или же ради лакомства иного рода, тонкого белья, ласково льнущего к коже. От этой страсти Сильвия отказалась в последнюю очередь.